Поначалу Хиллард отнесся к подсевшему за его столик Кирсанову, неизвестно зачем, вздумавшему познакомить его с миледи Отом, настороженно. Привык ждать подвоха или хорошо замаскированного оскорбления от каждого. А почему при этом все равно приходил на рауты, бог весть? Или свои комплексы потешить, или окружающим досадить собственным присутствием, а то и просто за стаканом другим виски отвлечься от мыслей о необходимости застрелиться. Тем более, что к ломберному столу доступ был всегда открыт. Игроков не интересовали высокие материи, если партнер расплачивался полновесными золотыми гинеями. Проиграл адмирал какое-то там сражение или все это слухи, неважно. Желательно, чтобы проигрывал на зеленом сукне. Постепенно разговор с мистером Сейпером и юной дамой его увлек. Питер был остроумен и лишен каких бы то ни было предрассудков. Умел несколькими словами дать уничижительную и в то же время объективную характеристику любому и любой из присутствующих, особенно метко отзываясь о лицах адмиралу антипатичных. Причем так, что заподозрить его в предвзятости или желании подольстить было невозможно. «Стоит человеку выделиться из массы других, — к месту произнес Кирсанов, — как у него немедленно появляются враги в изобилии. Чтобы слыть всеобщим любимцем, нужно оставаться заурядностью. Разве вы с этим не согласны?» «Почти согласен», — кивнул Хиллард. «А вот вы явно выделяетесь, и при этом остаетесь всеобщим любимцем здесь». Кирсанов Сейпер непринужденно рассмеялся, поднял свой бокал и предложил сделать то же Ларисе и адмиралу. «Хотите, я поставлю свое состояние против вашего кортика, что столько гадостей, сколько говорится сейчас обо мне в кулуарах этого дома, вы не услышите в свой адрес даже в суде адмиралтейства. Не дай вам бог, конечно, там оказаться». Хиллард заметно помрачнел, но виски выпил. «Повторяю, не дай вам бог», — со значением сказал Кирсанов, вставая. «А сейчас мне нужно на некоторое время отлучиться, но я непременно еще вернусь. Не обижайте мою подругу, сэр Мэнсон». Когда пришло время очередного танца, дамы и кавалеры начали разбиваться для исполнения гавота или мазурки, невелика разница. Адмирал посмотрел на собеседницу с большой неуверенностью. В те годы индивидуальных, доставляющих партнерам настоящее удовольствие танцев, вроде танго, фокстрота, в обиходе не было, и даже вальсы находились под большим сомнением ревнителей приличий. Зато групповые исполнялись под пристальным вниманием мамаш, бездетных тетушек, просто престарелых дам, занимавших позиции вдоль стен. 2-3 приглашения подряд одним кавалером незамужней девушки считались достаточным основанием для намека на обручение или сватовство. Отказ в приглашении считался серьезным оскорблением, потому Хиллард и ощущал громадный дискомфорт. Откажет ему эта миледи — катастрофа полная и окончательная, но не пригласить даму, доверенную его попечению, неприлично. Если бы это сделал кто-нибудь другой, но желающих что-то не видно. Именно по той причине, что она оживленно беседует с Хиллардом. Пришлось Ларисе мило улыбнуться, кивнуть и даже как бы сделать рукой движение навстречу адмиралу. Он поднялся, поправил кортик и поклонился с огромным воодушевлением. Танцевали они хорошо, ярко, и все взгляды зала были прикованы только и исключительно к ним. И бежали по залу шепотки, скрещивались взгляды, возникали одни комплоты и рушились другие. Народ ведь собрался искушенный, ничем в жизни, кроме интриг, устройства карьеры и приумножения капиталов не занимавшийся. Миледи Отом время от времени бросала по сторонам взгляды, которых одни приводили в восторг, других — в замешательство. Богатая, молодая, титулованная вдова, ее брат и богатейший, по всем сведениям, негациант Сейпер не зря ведь так плотно занялись опальным адмиралом. Наверняка в этом есть непонятный, но заслуживающий внимания смысл. И вот уже несколько весьма уважаемых личностей, как бы невзначай, оказались у столика, где продолжали увлеченно беседовать сэр Мэнсон и миледи. Официанты подсуетились, поднеся бокалы шампанского и стаканы виски. Джентльмены включились в разговор, что не считалось бестактностью. Адмирал заметно для Ларисы начал расцветать. Кто-то спросил о перспективах скорого прибытия бомбейского конвоя. Кто-то о возможности британского флота завоевать, наконец, господство на море. Ларисе прикладывались к ручке и интересовались, в каких степенях родства она находится с весьма известными лицами. Она никого не разочаровывала, небрежно назвала несколько имен, лояльность которых ей гарантировала Сильвия. Касательно королевы она сделала столь непроницаемо двусмысленное лицо, что каждый был волен понимать это как угодно. Наступил момент, когда адмирала пригласил на партию бильярда второй человек в иерархии колонии. Отказаться было невозможно, хотя расставаться с миледи Хилларду тоже очень не хотелось. Она его очаровала, не просто в банальном смысле этого слова. Лариса, понимающе кивнула, и сэр Мэнсон с облегчением встал. Тут же к ней подсел Кирсанов. «Получается?» «Более чем. Что дальше?» «Уложить его в постель я сумею, когда тебе будет угодно». «И что?» К Ларисе Юрьевне жандармский полковник с самого начала знакомства относился с большим уважением и такой же опаской. В том смысле, что считал ее дамой абсолютно непредсказуемой, в любой момент способной на все что угодно. Хоть с винтовкой от бандитов отбиваться, хоть Троцкому глазки строить, хоть мужу в присутствии посторонних устроить грандиозный скандал. Единственное, что его не тревожило, так это то, как она поведет себя в действительно серьезной ситуации. Тут стопроцентная гарантия. Будь у него другие жизненные принципы, он непременно обратил бы на нее внимание, просто как на женщину. «Я думаю, насчет постели пока лишнее. Не уверен, что это доставило бы тебе удовольствие. Да и оперативная обстановка не требует. Однако навязывать своего мнения не собираюсь. Если ты не против, сделаем так». Он передал ей прозрачный пластиковый патрончик, чуть толще спички, с несколькими бледно-желтыми шариками внутри, и вчетверо сложенный лист бумаги. «Пилюльку адмиралу в виски. Его обожание достигнет крайних пределов, но к активным действиям он до утра будет не способен. Так что спокойно можешь позволить ему все, на что у него достанет фантазии». «Смешно», — задумчиво ответила Лариса. «Обязательно в самый интересный момент вмешивается Шульгин. То прямо, то косвенно». Она была права. Шарики имели происхождение из Сашкиной лаборатории. В отличие от гомеостата, они вполне подвергались тиражированию в дубликаторе. «А тебе, Паша, понравилось бы, если б тебя обнимала, слюнявила и щупала старая баба, от которой ты не рассчитываешь получить никакого удовольствия?» «Какие ты пакости умеешь говорить, Лариса Юрьевна!» — с достоинством ответил полковник. «Я тебе что-нибудь подобное предлагал? Я хотел только обезопасить твою девичью честь, если ты вдруг сочтешь это нужным. Нет, поступай, как знаешь. Я могу приказывать тебе как начальник операции, но на личную жизнь старших братьев и сестер моя власть не распространяется. А по работе требуется, чтобы в достаточно волнующих для него обстоятельствах ты дала ему на своих глазах прочитать нужную бумагу и тщательно фиксировала эмоции, явные, а тем более скрытые. А что в ней?» Лариса развернула листок и увидела 8 строк совершенно бессмысленных, пятизначных буквосочетаний. «Это тебе знать пока не нужно. Для непосредственности восприятия. Зашифровано личным шифром адмирала, передано по атлантическому кабелю Сильвии на твое имя, с поручением передать и только. Предполагается, что он это расшифрует в твоем присутствии, а ты понаблюдаешь за его реакцией. И за словами, после прочтения сказанными. Или несказанными. В любом случае, выйдя после этого в туалет, ты мне немедленно сообщишь об увиденном и услышанном». «Хитрые кружева плетешь, Паша». Кирсанову показалось, что она едва заметно ему подмигнула. «А может, просто игра света?» Вечер в целом прошел неплохо, обогатив местную жизнь еще одной интригой. Ушла Лариса в сопровождении брата Генри, села в карету, но поехали они не к себе в отель, а, как и договорились, к дому, снимаемому Хиллардом. Своего особняка в Кейптауне он не имел. Служба могла в любой момент заставить отправиться на другой конец света, с эскадрой или в одиночку, туда, где империи потребуется ее адмирал. Сэр Мэнсон настолько соскучился по человеческому общению, тем более со столь интересной, своенравной и эксцентричной особой, что осмелился предложить встречу у него дома. В сопровождении брата миледи Отом спокойно могла принять приглашение. Ее репутации это ущерба не наносило. Кирсанов с ними не поехал, у него были сегодня важные собственные дела. В гостиной как-то само получилось, что лорд Генри Уоттон оставил сестру и адмирала наедине, заявив, что безумно устал от светской болтовни. «Я в очередной раз убедился, что нет такого греха, который нельзя было бы простить, кроме разве что глупости». Но развивать тему и намекать на кого-то из сегодняшних собеседников персонально не стал. Попросил разрешения полистать заинтересовавшие его книги в библиотеке. Хиллард, чрезвычайно этим довольный, предложил лорду чувствовать себя как дома, раскрыл перед ним коробку лучших своих сигар и велел слуге принести графин виски, тоже наилучшего.